«Но я же говорил вам, что так и будет». «Он сказал, что видел ваши результаты». «Да, видел». Скользнул по ним глазами и что-то буркнул. Как в сущности грустно. Неужели человек всегда верит только в то, во что хочет верить, не считаясь с фактами? Во всяком случае, до последней возможности, а иной раз и дольше. А вы? То есть, насколько ничто человеческое мне не чуждо? Разумеется, и я не исключение. Вот я, например, не верю, что я действительно стар. Я верю, что я чрезвычайно обаятельна. Я верю, что вы ищете моего общества. Только поэтому, даже вопреки тому, что вы все время сворачиваете разговор на физику. Я серьезно. Ну что ж, полагаю, Невилл сказал вам, что обнаруженные мною отклонения более чем укладываются в пределы возможной ошибки. А потому сомнительно. Это, безусловно, так. И все-таки я предпочитаю верить, что они несут в себе именно то подтверждение, в поисках которого я и проводил эти эксперименты. И верите только потому, что хотите верить? Не совсем. На это можно посмотреть и следующим образом. Предположим, насос безвреден, а я упорно отстаиваю мнение, что он опасен. В этом случае я буду выглядеть дураком, и моя репутация ученого очень пострадает. Но в глазах весьма важных лиц я и так выгляжу дураком, а репутации ученого у меня вообще нет никакой. Но почему, Бен? Вы не в первый раз на что-то намекаете. Почему бы вам не рассказать мне все? Да рассказывать-то, по правде говоря, почти нечего. В 25 лет я был еще настолько мальчишкой, что не сумел найти себе развлечение умнее, чем дразнить дурака за то лишь, что он дурак. Но он-то вести себя умнее не мог, так что настоящим дураком в сущности был я. А в результате мои насмешки загнали его на такую высоту, куда он без них никогда бы не забрался. Вы говорите про Хелема? Именно. И чем выше он поднимался, тем ниже падал я, пока не свалился на Луну. А это так уж плохо? Нет. По-моему, даже очень хорошо. А потому сделаем вывод, что в конечном счете он оказал мне немалую услугу. И вернемся к тому, о чем я говорил. Итак, ошибочно считая насос опасным, я ничего не теряю. С другой стороны, ошибочно считая насос безвредным, я способствую гибели мира. Да, конечно, большая часть моей жизни уже позади. И, наверное, я мог бы внушить себе, что у меня нет особых поводов любить человечество. Однако вред мне причиняла лишь горстка людей. И если я в отместку погублю всех остальных, это выйдет нечто совсем уж несоразмерное. Но если вам требуются не столь благородные причины, Селена, то вспомните, что у меня есть дочь. Перед моим отъездом на Луну она говорила, что подумывает о ребенке. Таким образом, весьма вероятно, что в недалеком будущем я стану, увы, дедушкой. И почему-то мне хочется, чтобы мой внук прожил весь отпущенный ему срок жизни. А потому я предпочитаю считать, что насос опасен, и действовать, исходя из этого убеждения. «Но ведь я об этом и спрашиваю», — взволнованно сказала Селена, — «опасен насос или нет? Мне нужно знать истину, а не разбираться, кто во что хочет верить». «Об этом скорее я должен спросить у вас. Вы ведь интуистка. Так что же говорит ваша интуиция?» Вот это меня и мучит, Бен. У меня нет твердой уверенности. Пожалуй, я ощущаю, что насос опасен, но, возможно, потому что мне этого хочется. Допустим, но почему вам этого хочется? Селена виновато улыбнулась и пожала плечами. Наверное, мне было бы приятно поймать Бэрона на ошибке. Слишком уж он категоричен и агрессивен, когда бывает в чем-то убежден. Мне это понятно. Вам хотелось бы посмотреть, какое у него будет лицо, когда ему придется пойти на попятный. Я по собственному опыту знаю, каким жгучим бывает такое желание. Ведь если насос опасен, и я сумею это доказать, меня, возможно, ждет слава спасителя человечества. Честное слово, сейчас я думаю только о том, какую физиономию скорчит Хелем.